Идею Алёши автор конкретизирует. Он вводит своего простодушного героя в кружок идеалистов-утопистов, напоминающий кружок Петрашевского. В наивной болтовне Алёши злая пародия на людей сороковых годов. Он знакомится с двумя родственниками восторженной девушки Кати, Лёвенькой и Боренькой. Один студент, другой просто молодой человек. У них кружок. Студенты, офицеры, художники, один писатель. Собираются по средам. «Это все молодежь свежая», — рассказывает Алеша. «Все они с пламенной любовью ко всему человечеству. Все мы говорим о нашем настоящем будущем, о науках, о литературе, и говорим так хорошо, так прямо и просто, а еще называют нас утопистами. Мы говорим вообще обо всем, что ведет к прогрессу, к гуманности, к любви. Все это говорится по поводу современных вопросов. Говорим о гласности, о начинающихся реформах, о любви к человечеству, о современных деятелях. И потому мы все под руководством Безмыгина дали себе слово действовать честно и прямо всю жизнь. Я восторгаюсь с высокими идеями, пусть они ошибочны, но основание их свято». Бем указал на то, что Левенька и Боренька попали в роман Достоевского «Из горя от ума» «Левон и Боренька». Они перенесены из английского клуба в кружок Петрашевского. Алеша играет роль Репетилова. «Добрый мальчик беспомощно мечется между двумя любвями. Кончает он тем, что уезжает с Катей в деревню, уверяя Наташу, что без нее он умрет. Он мучает и мучается, грешит и кается, плачет и начинает снова». Образ Алеши сложен. В социальном плане это беспочвенный аристократ, жертва дурной наследственности и развращенной среды. Отсюда его вечное несовершеннолетие, ребячество, оторванность от действительности. В психологическом плане это идеалист-утопист в духе Петрашевского, поклонник всего высокого и прекрасного. В нравственном – воплощенное бессилие естественного добра. Человек без характера, без воли и без личности. Доброе сердце не удерживает Алешу от растраты, измен, обмана, даже предательства. Несмотря на всю свою чувствительность, он самый неистовый эгоист. В лице Алеши Достоевский казнит свое невинное прекраснодушие сороковых годов. После опыта каторги оно представляется ему сплошным легкомыслием, хлестаковщиной и репетилочной. Еще более пародийное изображение романтической героини, матери Нелли. Рассказ о несчастьях, оскорбленной и покинутой князем девушки, вложен в уста добровольного сыщика Маслобоева. Князь увез дочь Смита в Париж, ограбил ее и бросил. У нее был жених, немец, который остался верен ей в несчастье. Маслобоев говорит о нем: «У этой красавицы был влюбленный в нее идеальный человек». Братец Шиллеру, поэт, и в то же время купец, молодой мечтатель, одним словом, вполне немец, Пфефферкухен какой-то. Для немца идеалиста выбираются самые комические фамилии. Из Пфефферкухена он превращается в Фрауенмильха, потом Фейербаха и, наконец, в Брудершафта. Ну вот за нею в Париж потащился и Фрауенмильх, та все плакала, а Пфефферкухен хныкал, и много лет таким образом прошло. У нее в руках было письменное обязательство князя, но она была столь возвышенным существом, что вместо практического применения к делу закона ограничилась возвышенным и благородным презрением к соблазнителю. Брудершаф тоже ободрял ее и не рассуждал, Шиллера читали. Наконец Брудершафт отчет-то скиснул и умер. Маслобоев насмешливо характеризует романтическую героиню. Смитиха была сама по себе безумнейшая и сумасброднейшая женщина в мире. Ведь этот романтизм, все эти надзвездные глупости в самом диком и сумасшедшем размере. Возьми одно. С самого начала она мечтала только об чем-то вроде неба на земле и об ангелах, влюбилась беззаветно, поверила безгранично, и, я уверен, с ума сошла потом не от того, что в нем обманулась, что он способен был ее обмануть и бросить, а то, что ее ангел превратился в грязь, оплевал и унизил ее, ее романтическая и безумная душа не вынесла такого превращения. С каким восторгом разрушения издевается автор над прежней святыней? С каким злобным отчаянием говорит о своей заветной мечте свести небо на землю, устроить земной рай? Возвышенные чувства Смитихи привели к тому, что она не только погибла сама, но и погубила свою дочь Нелли. Наивный романтизм добрейшего Николая Сергеевича Ихменева — причина его разорения и позора. Он принадлежит к тем людям, которые уж если полюбят кого, иногда Бог знает за что, то отдаются ему всей душой, простирая иногда свою привязанность до комического. Он полюбил князя и не мог простить ему обиды, затеял тяжбу и проиграл ее, проклял Наташу и простил. Он ничего не понимает в действительности. Переходит от сомнений к полной восторженной вере. Это взрослый ребенок, беспомощный и безвольный. Вместо мужественного действия одно смешное фантазирование. Чувствительные героини Наташа и Катя не менее бессильны. Они марионетки в руках князя, не умеют бороться, а умеют только бесплодно жертвовать собой. Наташа страдает, декламирует стихи, ходит по комнате, скрестив руки, и пассивно наблюдает, как Алеша постепенно к ней охладевает. Но она ничего не может с собой сделать, чтобы удержать его, чтобы отстоять свою любовь. Восторженная Катя говорит о высоких идеях, собирается пожертвовать миллион на общественную пользу, рыдает на груди Наташи, но преспокойно отбивает у нее жениха, и у нее, как у Алеши, добро прикрывает самый неприглядный эгоизм. Остается литератор Иван Петрович, автор филантропической повести, представитель сознательного добра. Алеша еще не дорос до нравственного закона, Иван Петрович убежденный его носитель. Он гуманист и моралист. В нем живет кантовский императив, он делает добро ради добра, жертвуя своими интересами, отдавая себя на служение людям. Иван Петрович спасает и опекает сиротку Нелли, увещевает и направляет на путь истинный Алешу, борется с злодеем-князем, стремится устроить счастье Наташи. Но какие жалкие результаты! Гуманистический морализм столь же бессилен, как и естественное добро. Минутами Наташа начинает ненавидеть своего самоотверженного друга. «Утешение мои, — замечает Иван Петрович, — ее только мучили. Мои расспросы все больше и больше досаждали ей, даже сердили ее». После прощания с Алешей Наташа обращается к утешителю. «А это ты? — кричит она. — Теперь ты опять при мне? Что ж, опять утешать пришел меня? Поди прочь, я не могу тебя видеть. Прочь, прочь!» Так же порой реагирует и Нелли на его бескорыстную заботливость, смотрит на него с ненавистью, как будто он в чем-то виноват перед ним. Трагическое зрелище бессилия естественного добра, любовь, сострадание, самоотвержение помочь ближнему не могут. Зло добром не побеждается. К концу романа у Ихменевых разбитая жизнь. У Наташи неисцелимая рана в сердце. Иван Петрович доживает свои последние дни в больнице. Нелли лежит в гробу, а изменник Алеша блаженствует с Катей. Злодей-князь благоденствует и собирается жениться. Полное торжество зла. К чему это? Может быть, гуманистическое добро мнимое? Так ставит Достоевский свою основную этическую проблему, решение ее в романах-трагедиях. Автор смиренно признавался, что в униженных и оскорбленных выставлено много кукол, а не людей. Но прибавлял, что в этом диком произведении есть полсотни страниц, которыми он гордится. К этим страницам, несомненно, принадлежит поразительная ночная сцена в ресторане между князем и Иваном Петровичем. Это первая философская беседа в творчестве Достоевского, напоминающая беседу в трактире Версилова с сыном и «Исповедание веры Ивана Карамазова» Алёше тоже в трактире. Впервые в действие внешнее, столкновение событий и борьбу страстей, огненным потоком врывается действие внутреннее, борьба идей. Суд над мнимым добром поручается злодею. Идея личности князя Волковского восходит к пожилому и почтенному чиновнику Юлиану Мостаковичу, сладострастнику, женящемуся на юной девушке, петербургская летопись, елка и свадьба. О князе Маслобоев рассказывает. Он женится в будущем году. Невесту он себе еще в прошлом году приглядел. Ей было тогда всего 14 лет. Теперь ей уж 15, кажется. Еще в фарточке ходит, бедняжка. Князь сам признается Ивану Петровичу в любви к разврату. От скуки я стал знакомиться с хорошенькими девочками. Я люблю значение, чин, отель. Огромную ставку в карты, ужасно люблю карты, но главное — женщины и женщины во всех видах. Я даже люблю потаенный, темный разврат, постраннее и оригинальнее, даже немножко с грязноцой для разнообразия. Но сладострастник Юлиан Мостакович — невинное дитя по сравнению с князем. В Волковском оживает страшный человек-паук Газин, сладострастно резавший маленьких детей, записки из мертвого дома. Иван Петрович замечает, что князь находил какое-то удовольствие, какое-то, может быть, даже сладострастие в своей наглости, в этом нахальстве, в этом цинизме, с которым он срывал, наконец, перед ним свою маску. Повторяется сравнение с пауком. «Он производил на меня, — говорит рассказчик, — впечатление какого-то гада, какого-то огромного паука, которого мне ужасно хотелось раздавить. В князе тоже обаяние мощи, что и в бесстрашном разбойнике Орлове. Он сильная личность, стоящая вне морального закона. Угрызений совести у меня никогда не было ни в чем, — гордо заявляет он. В мире Достоевского у князя Волковского большое потомство. По одной линии от него происходят сладострастники — Свидригайлов, Федор Павлович Карамазов и бесчисленные старички, Тоцкие, Япончины, Сокольские и другие, по другой сверхчеловеки, Раскольников, Кириллов, Иван Карамазов, обе линии соединяются в Ставрогине. Портрет Волковского очень напоминает портрет Ставрогина. Лица обоих красивые, но отталкивающие маски. Правильный овал лица, несколько смуглого, превосходные зубы, маленькие, довольно тонкие губы, красиво обрисованные, прямой, несколько продолговатый нос, высокий лоб, на котором еще не было видно ни одной малейшей морщинки, серые, довольно большие глаза — все это составляло почти красавца, а между тем лицо его не производило приятного впечатления. Это лицо именно отвращало от себя тем, что выражение его было как будто не свое, а всегда напускное, обдуманное заимствование. Вглядываясь пристально, вы начинали подозревать под внешней маской что-то злое, хитрое и в высочайшей степени эгоистическое. Князь приглашает Ивана Петровича ужинать в ресторан, и полупьяная его болтовня превращается в беспощадную расправу с идеализмом. Он издевается над самоотверженностью покинутого жениха. «Ведь Алеша отбил у вас невесту», — говорит он. «Я ведь это знаю». А вы, как какой-нибудь Шиллер, за них же распинаетесь, им же прислуживаете, и чуть ли у них не на побегушках. Ведь это какая-то гаденькая игра в великодушные чувства. А главное, стыдно, стыдно. Он презирает своего сына. Мне до того, наконец, надоели все эти невинности, все эти Алешины постарали, вся эта шиллеровщина, все эти возвышенности в этой проклятой связи с этой Наташей. Ни в какое добро он не верит, он такой же, как и все, только другие молчат, а он говорит. Если б могло быть, чтобы каждый из нас описал всю свою подноготную, но так, чтобы не побоялся изложить не только то, что он боится сказать своим лучшим друзьям, но даже и то, в чем боится подчас признаться самому себе, то ведь на свете поднялся бы тогда такой смурат, что нам всем бы надо было задохнуться. Вот вы меня обвиняете в пороке, разврате, безнравственности, а я, может быть, только тем и виноват теперь, что откровеннее других и больше ничего. Гуманистической лжи о естественной безгрешности человека противопоставляется религиозная истина о первородном грехе. Утопическая идиллия кончилась в мертвом доме, началась религиозная трагедия. В основании всех человеческих добродетелей, утверждает князь, лежит глубочайший эгоизм. И чем добродетельнее дело, тем больше тут эгоизма. Что же остается делать человеку, которого тошнит от всех этих пошлых возвышенностей? Единственное — гримасничать и показывать язык. Князь продолжает. Одно из самых пикантных для меня наслаждений всегда было прикинуться сначала самому на этот лад, войти в этот тон, ободрить какого-нибудь вечно юного Шиллера и потом вдруг сразу огорошить его, вдруг поднять перед ним маску и из восторженного лица сделать ему гримасу, показать ему язык именно в ту минуту, когда он менее всего ожидает этого сюрприза. Он для того и пригласил Ивана Петровича в ресторан, чтобы доставить себе удовольствие поплевать немножко на все это дело и поплевать именно в его глазах. Идея князя иллюстрируется анекдотом о сумасшедшем парижском чиновнике, который накидывал на голое тело широкий плащ и с важной величественной миной выходил на улицу. Встретив прохожего, он развертывал свой плащ и показывал себя во всем чистосердечии. Этот образ — символ гуманистического добра, нагота под пышным плащом. Князь Волковский бунтует, но еще невинно, по-мальчишески. Делает гримасы и высовывает язык. Джентльмен из записок из подполья действует смелее. Он не только выставляет язык хрустальному зданию, этому гуманистическому раю на земле, но предлагает отправить его к черту. Достоевский — один из величайших духовных бунтовщиков в мировой истории. После ночного разговора с князем рассказчик уходит в негодование. Он поражен, он не может описать своего озлобления. Но если бы он задумался над словами гада, которого ему хочется раздавить, может быть, он сознался бы, что в них много правды. Роман, который он сам рассказывает, как будто нарочно подтверждает теорию князя об эгоизме. Ну, разве не эгоисты Алеша и Катя? Разве не эгоистка Наташа, покупающая свое счастье несчастьем родителей и страданием жениха? Разве не эгоист добрейший старик Эхменев, собирающийся вызвать на дуэль князя и тем погубить Наташу ради удовлетворения своей мести? Да и все униженные и оскорбленные эгоисты именно в своем унижении и страдании. Автор объясняет свой парадокс на примере Нелли и ее матери. Иван Петрович окружает бедную сиротку довольством и заботливостью, но она убегает от него и просит милостыню. Рассказчик замечает. Она оскорблена. Рана ее не могла зажить, и она как бы нарочно старалась растравить свою рану. Точно она наслаждалась сама своей болью, этим эгоизмом страдания, если так можно выразиться. В развязке романа выясняется, что мать Нелли была законно обвенчана с князем Волковским, хранила официальный документ и могла спасти себя и дочь от нищеты и гибели. Но она пожертвовала и собой, и дочерью только для того, чтобы насладиться до конца своим гордым страданием. Князь признается, что он не отдал ей украденных отцовских денег, так как рассудил, что, отдав ей деньги, сделает ее, может быть, даже несчастную. Я бы отнял у нее наслаждение быть несчастной вполне из-за меня, — говорит он, — и проклинать меня за это всю свою жизнь. Поверьте, друг мой, в несчастье такого рода есть даже какое-то высшее упоение сознавать себя вполне правым и великодушным и иметь полное право называть своего обидчика подлецом. Это упоение злобы встречается у шиллеровских натур, разумеется. Быть может, потом ей было нечего есть, но я уверен, что она была счастлива. Страдание есть эгоизм, упоение злобой, презрение к гонителям, наслаждение позором, месть несправедливой судьбе, любование собственным благородством, вызов миру. Униженные и оскорбленные не так уж и несчастны, им ведомо утонченные наслаждения, которые они не променяли бы ни на какое благополучие. Так взрывает Достоевский естественную мораль безбожного гуманизма.